Аделард. Я и сам понимал необходимость держать пришлую при себе. Проще всего это сделать через постель, но задача оказалась не из легких. Если вчера она сама искала моего внимания, то сегодня всячески его избегала. Даже этому проклятому коту обрадовалась больше, чем поцелую. Это ударило по самолюбию, а еще вызвало к жизни какую-то древнюю силу. Азарт, инстинкт охотника, что-то такое. Иметь при себе заботливую, красивую женщину не так уж и плохо. Осталось ее приручить, и дело сделано. Только теперь ей в голову втемяшились какие-то фиктивные отношения. Хотя, если подумать, с ее характером отвадить от меня назойливых девиц – дело времени. А мне необходимо сконцентрироваться на работе, а не отношениях. Так даже лучше. Рано или поздно она вживется в роль, и когда мне понадобится ее содействие с возвращением Мариэль, она поможет, не задумываясь о последствиях. Ее высочество нервно расхаживало по библиотеке. Звон ее украшений я слышал со второго этажа и плелся как на казнь. Формально я вовсе не обязан с ней общаться, и тем более перед ней отчитываться, и даже планировал забыть и пройти мимо, как раздалось истеричное «Аделард!». Иногда так хочется забыть, что ты мужчина, и позорно закатить глаза. «Аделард!» — повторила она уже спокойнее, выходя в гостиную. «Ты же не планировал бросить меня?» «Нет, что вы, ваше высочество. Срочный вызов». Как назло, в двери никто не ломился. Пришлая играючи перераспределила задачи, и впервые мне удалось нормально отдохнуть и выспаться. «Аделард, это твоя новая любовница? И с каких пор ты обращаешься ко мне на «вы»? Мы же не чужие, Аделард». Она слегка картавила, и мое имя звучало в ее устах неприятно. Бросил взгляд на двери, но и никто не пришел на помощь, поэтому указал на библиотеку, и мы расположились возле камина. Между нами всего лишь стеклянный журнальный столик. Для Амели преграда весьма хлипкая. «Что ты хотела?» «Кто она?» — снова повторила принцесса. «Я не обязан отчитываться перед тобой о своей личной жизни. Кроме того, ты замужем, Амели». При мысли о муже принцесса скривилась, словно выпила стакан лимонного сока. Герцог де Муар богат, образован, но не привлекателен настолько, насколько вообще может быть непривлекателен мужчина. В свое время он сватался к Мариэль, и дело было почти решено, но она заявила, что наложит на себя руки, если мы продолжим настаивать. Алэр продолжил, и Мариэль не стала. «Ламерто сказал мне о Мариэль». Она сменила тему и придвинулась к краю кресла так, что теперь касалась юбками моих колен. «И рассказал твою теорию. Ты думаешь, она могла прыгнуть в другой мир?» «Где прорыв? Где этот долбанный прорыв, когда он так нужен?» «Амели, я обо всем рассказал твоему брату. У меня нет времени. Магический пояс Орделии подвергается массированным атакам, и я должен вернуться к своим обязанностям, чтобы...» «Она читала запрещенную литературу», — выпалила Амели. Я собирался вставать, но передумал. «С принцессой станется наврать три короба, лишь бы дольше остаться со мной наедине. Я никогда не поощрял ее внимание, но она не оставляет тщетных попыток». «Тщательно думай, что говоришь. Если ты пустишь меня по ложному следу, я только потеряю время». «Ты же знаешь, мы дружили. Когда стало известно желание твоего отца, то есть герцога де Пеона, выдать ее за герцога де Муара, Мария пришла ко мне. Она была так взволнована, ее глаза горели, а речи были пламенными, но странными. Я подумала, что она безумна и даже забыла о том разговоре до тех пор, пока Ламерт не рассказал мне о твоей догадке. И...» «Мариэль сказала, что есть ритуал, который позволит ей избежать брака с герцогом. Якобы она увидела в доме знакомой какие-то бумаги и переписала один ритуал, позволяющий переместиться в другой мир. Она с таким восторгом описывала возможности, которые перед ней откроются, что я решила, будто сплю. А на следующий день Мариэль пропала». «И ты рассказываешь мне об этом только сейчас?» Едва не выругался, но что возьмешь с недалекой женщины? «Говорю же, я подумала, что она бредит. Не придала значения. Да и вообще, дело было ночью, а я только после бала». Амели виновато пожала плечами и закусила губу. Имя той подруги. «Кажется, она говорила по маркизу де Берне или Бревне. Они недавно познакомились. Кажется, это была ее новая модистка». «Маркиза де Бриен?» «Да». Принцесса даже в ладони хлопнула. «Маркиза де Бриен! А ты откуда знаешь?» «Мне срочно пора». «Ну, Аделард!» Принцесса вскочила и бросилась следом, но я уже стремительно покинул дом. Да, я позорно бежал от женщины и первым делом разыщу пришлую, чтобы принять ее предложение.